Ваш отец так и остался на родине, повелевать камнями и скалами и заставлять природу служить ему. А мой переехал в Луизиану, повелевать людьми и тоже заставлять их служить себе. Моя мать...» Сенклер встал, подошел к портрету, висевшему в дальнем конце комнаты, и устремил на него благоговейный взгляд. «Вот оно, мое божество! Не смотрите на меня так сурово! Вы знаете, о чем я говорю. Эта женщина была существом земным, подобно всем нам, но она не знала человеческих слабостей, человеческих недостатков. Так утверждают все, кто помнит ее, и рабы, и господа, невольники, друзья и родные. И она, кузина, единственная в течение многих лет ограждала меня от полного неверия. Она была воплощением, живым свидетельством истины, заключенной в Новом Завете. «Дорогая моя!» — воскликнул Сенклер, самозабвенно сжимая руки и сразу овладев собой, опустился на кушетку. «Мы с братом близнецы, а близнецам полагается быть точной копией друг друга», — продолжал он. «Но у нас с ним нет ничего общего. Он черноглазый, смуглый, кудри, как вороново крыло, четкий римский профиль. У меня греческий абрис, глаза голубые, волосы светлые, цвет лица нежный. Он деятельный, наблюдательный, я вечно витаю в мечтах. Он великодушен и щедр в отношении с друзьями, с равными, но заносчив, нетерпим, безжалостен с теми, кто ниже его, кто перечит ему. Мы оба люди правдивые, но его правдивость коренится в гордыне, в отваге, моя — в абстрактном идеализме. Привязанность между нами была чисто детская, неглубокая, привязанность вообще. Он считался любимчиком отца, я — матери. В юности я отличался какой-то болезненно обостренной чувствительностью, и мой отец и брат не потакали мне в этом, не понимали меня, а мать понимала. И после ссор с Альфредом, когда отец был недоволен мной, я убегал к матери. Помню ее глубокий, проникновенный взгляд, ее бледное лицо, белое платье. Она всегда ходила в белом. И когда я читал Откровение Иоанна Богослова, читал о святых в Вессоне чистом и светлом, как не вспомнить было мою мать. Талантов ее не перечесть, но самым ярким из них была музыкальность. Бывало, она играет на физгармонии, поет величественные католические песнопения, а я уткнусь ей в колени, плачу, мечтаю и не могу вам высказать, что у меня тогда делалось на душе. В те годы проблема рабовладения не возбуждала споров, в ней ничего не видели дурного. Мой отец был аристократ по духу своему. В одном из прежних своих воплощений он, вероятно, вращался в кругах самых избранных и принес с собой оттуда чисто придворную надменность и гордость, ибо она была у него в крови, хотя род его не отличался ни знатностью, ни богатством. Брат Альфред унаследовал все черты отцовского характера. Аристократы одинаковы во всем мире. В своих отношениях с людьми они не приступают определенных границ. В Англии эта граница проходит в одном месте, в Бирме, в Америке — в другом. То, что считается несчастьем, горем, несправедливостью для одного класса общества, вполне допустимо для прочих. Моему отцу такой границей служил цвет человеческой кожи. Среди равных ему вы не нашли бы существа более щедрого, более справедливого. Но негра всех оттенков кожи он считал лишь промежуточным звеном между человеком и животными и, согласно этой теории, отмерял им справедливости и великодушие. Я совершенно уверен, что если бы его спросить напрямик, наделены ли негры бессмертной человеческой душой, он начал бы откашливаться, хмыкать и, в конце концов, ответил бы «да». Но над вопросами духовной жизни мой отец не задумывался. Религиозных чувств он был вовсе лишен, если не считать благоговения перед Богом, в коем он видел владыку господствующего класса. На плантации у нас работало 500 невольников. Мой отец был строгий, взыскательный, неумолимый хозяин. Во всем у него была система, во всем он требовал точности, аккуратности. Если же вы вспомните, кто были исполнители хозяйской воли на нашей плантации, орда обленившихся, распущенных, бестолковых негров, которые с детства знали только одну науку, а именно, как отлынивать от работы, по вашему вермонтскому выражению, вам станет ясно, что на этой плантации творилось многое,